Новую реальность новым реалистам. Реабилитация повседневности. Начиная еще с первых реди-мейдов Марселя Дюшана, искусство стремилось уйти не только от миметической, подражательной тенденции, но и отказаться от традиционного медиума, холста с красками. После Второй мировой войны количество художников, достигнувших этих целей, возросло. Минималисты, концептуалисты, представители оп-арта и кинетизма сконцентрировались не на копировании окружающей действительности, а на особенностях ее восприятия. Живопись, как и другие способы подражания натуре, практически все более утрачивала актуальность. В контекст современного искусства ее возвратили новое художественное направление — фотореализм и отпочковавшийся от него гиперреализм. Причиной тому послужило развитие новых технологий. Термин «фотореализм» был придуман Луи Мейзелем в 1968 году, а в печати появился пару лет спустя. Это движение возникло в США, а в 1970-е захватило Европу. Фотореалисты использовали камеру, затем переносили снимки на полотно посредством проекции либо сетки. Цель таких манипуляций — максимальное сходство с фотографией. Гиперреализм, название ввел в оборот Изи Брашо в 1973 году, сначала был французским аналогом фотореализма, но вскоре эволюционировал в автономную тенденцию, продвинувшись от формального переноса фото на холст к созданию еще более четкого и детального изображения, эмансипированного от прототипа. Гиперреализм вышел за рамки живописи, широко проявился в скульптуре и до сих пор набирает обороты. Это направление в искусстве конца 20-го, начала 21 века базируется на иллюзорности и сконструированности образа новыми средствами, аналоговыми, а потом цифровыми. Название течения апеллирует к философии Жана Бодрияра, согласно которой гиперреальность — самая суть постиндустриального общества, производящего не вещи, но символы. Символы обретают куда большее значение, нежели прагматические функции предметов. Логотип становится дороже продукта. Символизация загоняет человека в тупик тотальной симуляции, наполненной пустыми знаками, обозначающими безозначаемых копиями копий. Гиперреалисты фокусировались не только на жизни общества потребления и засилии сконструированных образов, не имеющих референтов, не связанных с физическими объектами и формирующих собственную симулятивную модальность, но и на других проблемах. Например, Герхард Рихтер осмыслял тему Холокоста и исторической травмы, используя для создания своих произведений гиперреалистические приемы — фото и проектор. Гиперреалисты разоблачают жестокие тоталитарные режимы и милитаристские правительства стран третьего мира, убийства, геноциды, репрессии. Деннис Петерсон и Готфрид Хельнвайн изображают политические и культурные язвы общества, социальное доминирование, травматический опыт, нищету. Картины Петерсона посвящены диаспорам, геноциду и беженцам. Хельнвайн разработал тему тотального и вселенского Холокоста, перманентно порождаемого тиранией власти. Используя различные обманки, художники стремились выявить изнанку правды. Мир образов уравнивает в лентах новостей и на страницах периодических изданий фотографии катастроф, насилия и войн с модными трендами, развлечениями и рекламой. Гиперреалисты же изымают образы из ленты рутинной повседневности и сталкивают их со зрителем. После продолжительного доминирования авангардного и абстрактного искусства будто назрела острая потребность в искусстве реалистическом. Конечно, реалистическая тенденция так или иначе проявляла себя всегда. В 1920-х немецкая новая вещественность, помимо живописи, затронувшая кино, музыку, фотографию, архитектуру, литературу. В 1930-х и 40-х кинематографический и поэтический реализм во Франции и так далее. Однако именно после войны европейские кинорежиссеры устремились к реалистическому отражению действительности. расцвел итальянский неореализм и французская документалистика «Cinéma Vérité» — «Правдивое кино», которое вышло из киноправды Дзиги Вертова и оказало существенное влияние на французскую новую волну, а затем и на все остальные кинематографические новые волны. В истории эстетических течений и философских школ можно насчитать множество разных и непохожих один на другой реализмов. Первый реализм появился еще в Средние века и противостоял номинализму в католической схоластической философии. В начале XX века в США как философское направление возник новый реализм, а в начале XXI во Франции, Англии и США — спекулятивный реализм. Термин «магический реализм» использовался для характеристики произведений немецкой новой вещественности, а также как название известного литературного направления, преимущественно латиноамериканской прозы. В России реализмы чем дальше, тем больше приобретали жуткие, пугающие, фатальные, инфернальные, либо квазимистические черты. Еще в XIX веке к так называемому реализму Федора Достоевского применялся эпитет «фантастический». Однако куда более зловещий, хтонический и мортальный представляется проза Юрия Мамлеева «Метафизический реализм второй половины XX века». Наконец, в 1980-е на отечественном позднесоветском художественном поприще возник феномен под названием «некрореализм», достигший той степени жуткости и омерзительности, когда последнее трансформируется в иронию и сарказм. Некрореализм проявился в перформативных акциях, живописи, литературе и кино. Ключевой фигурой и главным идеологом этого направления стал Евгений Юфит. Даже этот, далеко не полный перечень столь радикально различающихся между собой реализмов, свидетельствует об отсутствии всеобщих онтологических основ и критериев понимания действительности. Следовательно, любой реализм имеет дело не с подлинной, достоверной реальностью, а с тем или иным представлением о гипотетически объективной действительности. Под названием «Новый реализм» функционировало не только американское философское течение, но и художественная группа, сложившаяся в Европе в 1960-х. Этот «Новый реализм» противопоставил себя абстрактным экспрессионистам с их крайним индивидуализмом. Объединение сравнивалось с поп-артом в интересе к миру повседневности. Однако различия резко бросались в глаза. В отличие от поп-арта, новые реалисты использовали не популярные символы и маркеры общества потребления, а предметы, означенные исторической памятью, и к тому же резко критиковали коммерциализацию искусства. Революционный пафос ставил их в один ряд с послевоенной французской богемой, считавшей, используя слова Луи Арагона, что «все творцы, включая художников, должны решительно встать на позиции рабочего класса, если они хотят полностью участвовать в его великой борьбе во главе народа Франции». Инициировали создание новых реалистов критик и теоретик Пьер Рестани вместе с Ивом Кляйном. Движение просуществовало относительно недолго, с момента подписания художниками первого манифеста в 1960 году и до 1970-х, но стало важным сообществом, к которому принадлежали Арман, Франсуа Дюфрен, Реймонд Хайнс, Марсьяль Райс, Даниэль Шпёрри, Жан Тенгели, Жак Велегле. Позднее к группе примкнули Сезар Мимо, Рателло Ники де Сенфаль, Жерар Дешан, Христо. Новые реалисты в Европе и в первую очередь во Франции пытались преодолеть мощное влияние и притяжение модернистского авангардного диктата. Тем не менее, они во многом продолжили его интенции, взаимодействуя и отталкиваясь от него. Под влиянием раннего политизированного левого авангарда и дадаизма они хотели сблизить и объединить жизнь с искусством, точнее, размыть между ними границы. Движение «Дада» более всех прочих повлияло на новых реалистов. Художники работали разными средствами, сплоченные желанием переприсвоения действительности. Один из основателей группы Пьер Рестани назвал технику новых реалистов поэтической переработкой городской реальности. Интеграция повседневной жизни в искусство определяла выборку и материалов, и методов. Новые реалисты широко использовали коллаж, монтаж, ready-made а-ля Марсель Дюшан, а также тяготели к мусорной эстетике. Программная выставка 1961 года, организованная Ристани, прямо отсылала названием к авангарду. На 40 градусов выше Дада. Нео-авангардистский поворот и связь с Дада разделили не все. Ив Кляйн постепенно дистанцировался от группы, почувствовав, что первоначальная интенция освобождения от модернистского проекта в итоге еще глубже затягивает в него. Ведь скульптурные объекты, так называемые «мобили» Жана Тенгели, продолжали кинетические эксперименты. Франсуа Дюфрен, Реймонд Хайнс, Миммо Ротелла, Жак Велегле культивировали коллажные техники. Арман — ready-made Дюшана, Ники де Сенфаль — сюрреализм и образы миров в скульптуре. Фотографии работ. Дом, милый дом. Арман, 1960-й. Скопление противогазов в закрытой плексигласом коробке ассоциируется с военным опытом. Мелкие буржуазные отходы. Арман, 1959. В коробку плотно утрамбован бытовой мусор семьи, принадлежащий к среднему классу. Художник позаимствовал его непосредственно из мусорного бака. Распятие. Ники де Сенфаль, 1963. Кукла, изображающая распятую травмированную женщину, является собой фигуру маргинализации в современном европейском обществе. Другие и другое, в том числе и мусор, вымещаются из опрятной буржуазной культуры на обочину городов. Использованные ресурсы становятся отходами, как человек, так и продукт. Мусорная эстетика обращается к лишним посторонним объектам, которые не вписываются в общественную и культурную норму. Другими, возмутителями норм и паттернов в разные эпохи были и Христос, и женщина, соединенная Ники де Сенфаль в причудливом образе. Фонтан Стравинского. Жан Тенгели и Ники де Сенфаль, 1983. Яркий и пестрый фонтан расположился в Париже около центра Помпиду. Это скульптурная композиция, состоящая из фигур жар-птицы, русалки и прочих произведений композитора-модерниста Игоря Стравинского. Работа фонтана сопровождается музыкой. Создан же он во многом благодаря инициативе знаменитого французского композитора-авангардиста Пьера Буллёза.